Но попробуйте объяснить этим людям, что с чудовищем надо бороться. «Сколько они получают?» — спросил я. «В среднем до 50 франков». «Вот так. 50 франков мастеру, который в свои 40 лет сознает, что ему надо еще учиться и учиться ремеслу. И 60-70 тому, кто может быть заменен любым чехом, китайцем или негром. Да и много ли таких вот умельцев в мастерской ручной работы, которая со дня на день закроется? Остальные станут теми же неграми. По крайней мере, те, кто сумеет свыкнуться с такой долей. Учиться 6, 8, 10 лет, чтобы затем спасовать перед машиной, которой с завидной сноровкой управляют полудикари, и при этом выпускают третьесортную продукцию, которая, тем не менее, стоит столько же, сколько настоящий товар. Но это уже другая история. Кто сопротивляется, тот обрящет. Вам, вероятно, известна эта эльзасская история, которую лучше бы рассказывать с тамошним акцентом. Однажды Иисус решил обойти всю землю и на перекрестке увидел плачущего человека. «О чем ты плачешь?» — спросил он. «Мой дом сгорел, и родители погибли. Ступай, дитя мое, осуши свои слезы. Родители были уже стары, а дом ты построишь новый». Затем Иисус повстречал другого плачущего человека и тоже спросил, о чем тот плачет. «Я потерял свою жену, Господи. Разве мало вокруг других женщин?» Третий плачущий ответил на вопросы Иисуса: «У меня умер ребенок. Но ты еще так молод, у тебя будут другие дети». Пройдя немного дальше, Иисус увидел, как у межевого столба плачет седобородый старик. «О чем ты плачешь?» — спросил Иисус, начиная терять терпение. «Я промышленник из Мюлуза». Тогда Иисус, говорят, сел рядом, опустив голову, и не нашел слов утешения. «Я не Иисус Христос, и не могу спокойно слышать, когда в самом пустынном из городов мне говорят: вы знаете нашу промышленность, холсты, набивной и ненабивной хлопок, эльзасские перкали? Да, знаю, минуточку. А еще мы делаем ткацкие станки, машины для обработки и набивки хлопка. В течение многих лет мы экспортировали ткани и хлопок во все страны мира, а теперь мы экспортируем машины для обработки тканей. Понимаете, сейчас, когда наши машины есть повсюду, их используют, чтобы нам же составить конкуренцию. Более того, за границу переманили иных наших инженеров, которые построили там заводы, производящие подобные машины. А выпуская эти машины, я вынужден просить пощады. Какое кошмарное видение все эти машины. Их все больше и больше. Они безостановочно производят все быстрее и быстрее. Не пришла ли пора заговорить о стерилизации, евгенике, мальтузианстве на уровне государства? Примечание: евгеника — учение о наследственном здоровье человека и возможных путях совершенствования его природы. Мальтузианство — реакционная буржуазная теория, в соответствии с которой нищета трудящихся связана с действием закона абсолютного перенаселения. Численность населения увеличивается быстрее, чем средства существования. Теория была выдвинута английским экономистом Мальтусом 1766-1834 годы. Не пришла ли пора евгеники для всех этих машин, стерилизации чудовищ, которыми мы так гордились? Не знаю.